Какую именно цель вы преследуете? Ты можешь мне объяснить, как следует все обдумав? Спросил Лушен. Поскольку вы опасаетесь разоблачения, должно быть, есть сила, которой вы боитесь. Что это за сила? В этой звездной системе не так много сил, что могут выставить против вас высших мастеров предела потусторонней пустоты. Ты не поймешь, даже если я расскажу. Все, что тебе следует знать, у нас нет с вами конфликта интересов. Нас интересует кое-кто другой, просто ответила Кори Мэй. Это все, что я хотела сказать. Еще увидимся. Похоже, она собиралась уйти. Подожди, внезапно окликнул ее Лушен. Ты сказала, что мать Боли сейчас не может умереть. В таком случае, когда это станет возможным? Спросил он, голосом выделив последнюю фразу. Лет через 100, а лучше, через 200. Видимо, ты сильно ее ненавидишь. Если ты готов потерпеть, сможешь дождаться хорошего результата, выгодного для тебя, с явным намеком сказала Кори Мэй. Что ты имеешь в виду? Прищурившись, спросил Лушен. Однако ответом ему была тишина. Он начал внимательно осматриваться, но кажется, в этом форте больше не было ничего необычного. Быстро распространив свой дух, он охватил все боевые форты, однако и там уже не было ничего необычного. В какой-то момент, он не заметил, когда именно, исчезла и опутывающая эту вселенную паутина. Аномальное искажение пространства тоже исчезло. Похоже, Кори Мэй специально его спровоцировала, чтобы вызвать на переговоры. Лушен, оттолкнувшись от пола, через брешь в обшивке покинул корабль, завис в пространстве. Мать Боли, похоже, она всего лишь является важной пешкой, используемой этой силой. А еще есть исток небытия. И неизвестно, что замышляет семья Чжао. Эта звездная система, кажется, таит в себе множество неприятностей. На сердце у Лушена было неспокойно. «Ладно, забудем пока», — подумал он. «Вселенная небесных дьяволов необъятна. Если верить записям, в нее входит 3 огромных звездных системы. Но если брать глобально, эти звездные системы лишь песчинки в бескрайнем океане космоса. Я просто заберу своих людей и свалю отсюда куда подальше». Он не хотел утруждать себя заботой о ком-то еще. В следующее мгновение он выдохнул, и перед ним появилось облако холодной ци, быстро сконденсировавшееся в большое ледяное зеркало. Вместо отражения в зеркале появилось бесстрастное лицо мастера секты Зеленой Ветви. «Я все выяснил, ничего не утаивая», — Лушен рассказал мастеру секты о встрече с Кори Мэй. Через ледяное зеркало невозможно было почувствовать эмоции другой стороны, но Лушен догадывался, хотя внешне она и кажется невозмутимой, на самом деле, так же потрясена, как и он. Глава 782. Нечто удивительное. Часть 2. Она молчала ровно до тех пор, пока Лушен не закончил свой рассказ. На самом деле не так давно я тоже получила кое-какую информацию, однако не знаю, насколько она достоверна. Речь идет о крупной сделке, заключенной астральными духами и древними зверьми. Астральные духи и древние звери. Лушен знал о древних зверях, а вот об астральных духах слышал впервые. Что за существа? Астральные духи — это, по сути, сознание планеты звезд. После небольшой паузы ответила Юань Цинли. Они источники всей жизни и владыки всех планет. А еще, они являются заклятыми врагами древних зверей. Возможно ли, что это они сейчас нам угрожают? Спросил Лушен. Он уже твердо решил выяснить, чем на самом деле были эти астральные духи. Возможно, кроме астральных духов никто другой не способен одновременно сокрушить так много экспертов предела потусторонней пустоты, согласилась с ним Юань Цинли. Поэтому, поскольку мы пока очень мало знаем о противнике, сделаем, как нам сказали, на время затаимся. Пара сотен лет для нас, все равно, что миг. Это совсем недолго. Юань Цинли, похоже, тоже не хотела рисковать. Надеюсь, в конечном счете не окажется, что это было просто запугивание. Иначе будет очень неловко признавать, что нас остановила пустая болтовня, покачал головой Лушен. Юань Цинли улыбнулась. Лушен не знал, как это возможно без лица, но каким-то образом он почувствовал, что его собеседница улыбается. Сразу после того, как ледяное зеркало зафиксировало координаты боевого форта, Лушен покинул этот район, передав ледяное зеркало с записанными им данными командующему патрулем. Затем, не желая вникать в какие-либо другие дела, развернувшись, умчался прочь. Поскольку мать Боли временно была для них недоступна, он решил заняться увеличением своей силы. К слову сказать, он собирался не только укрепить свою силу, но и отправиться в другие миры в поисках Ока Зла, Он все еще надеялся найти своих родственников и Лунина, хотя надежда была очень уж призрачной, это все равно было лучше, чем ничего. Завершив миссию, Лу Шен отправился на главную базу секты Зеленой Ветви, обменял причитающуюся ему долю ресурсов на энергетические кристаллы. Изначально он мог получить только 10 кристаллов грома, но после того, как обменял их на ресурсы, вышло чуть более 30 желтых кристаллов. Вскоре с большой связкой кристаллов грома он вернулся на планету Шунин. Торопливо проинструктировав Бансея, приказал ему начать строить новую формацию прибытия. Примерно в это же время с ним связались занимающиеся исследованием аномалий божественный лорд Туны и Лишуньси. Похоже, их исследования, наконец, принесли какой-то результат. Планета Шунин, дворец владыки, внутри большого просторного зала. По обеим сторонам зала располагалось множество световых экранов, каждый из которых показывал свою картинку. Лишуньси и божественный лорд Туны сопровождали медленно шедшего по проходу между экранами Лу Шена. Все сцены, показываемые на световых экранах, транслируются из мест с аномалиями, посмотрев на Лу Шена, сказал Лишуньси. Так что вся статистика основана на реальных данных. Хотя все аномалии бессмертны, мы разделили их на несколько уровней в зависимости от скорости регенерации силы. А поподробнее, заинтересовался Лу Шен. Он не ожидал, что за столь короткое время Туны и Лишуньси смогут что-то узнать. Обычный уровень, дьявольский уровень, изначальный уровень и уровень разрушения, быстро ответил Лишуньси. Всего 4 уровня, удивился Лу Шен. Да, мы квалифицировали их по степени угрозы, вмешался в разговор сидящий сбоку Туны. Обычные аномалии представляют угрозу только для простых смертных. Аномалии дьявольского уровня опасны для экспертов уровня божественного лорда. Аномалии изначального уровня представляют опасность для высших экспертов, познавших силу источника. Таких аномалий немного, мы нашли всего лишь десяток. Дальше продолжил рассказывать Лишуньси. Последний уровень, уровень разрушения, с серьезным видом начал он. Это уровень абсолютного небытия, запретное место, из которого, войдя, невозможно выбраться. Поскольку информация, которой мы располагаем, достаточно скудна, мы можем разделить их на уровни лишь приблизительно. Возможно, в будущем, когда накопится больше данных, мы сможем создать более точную градацию. Лу Шен удовлетворенно кивнул. Они и без того добились немалого прогресса. Аномалии было очень сложно исследовать. Будь то сбор информации или тестирование уровня угрозы, все это было нелегкой задачей. Кстати, вы уже приступили к вербовке членов для внешнего круга нашей организации, можете сделать объявление от моего имени, напомнил он. Мы так и сделали, но как только люди узнают, что мы собираемся исследовать аномалии, все они быстро ретируются, криво усмехнулся старик Туны. Это не к спеху, большинство людей, скорее всего, просто выжидают. Они пытаются понять, насколько мы серьезны в своих намерениях, пояснил Лу Шен. Надеюсь, что это так, оба горько усмехнулись. Хотя у них было не так много ресурсов, недостаток рабочей силы можно было восполнить за счет жителей планеты. Однако ядром организации по-прежнему останутся они, а это серьезная нехватка умов в рядах высшего руководства. Не каждый человек согласится отправиться в путь, чтобы лично исследовать аномалию. Верно, постарайтесь найти сирот, чьи родственники были убиты аномалиями. Если никого не удастся завербовать, мы сами вырастим нужных нам людей, приказал Лу Шен. Но я все же надеюсь, что нам не придется этого делать, беспомощно сказал Лишуньси. Ладно, у меня есть еще кое-какие дела. Надеюсь, к нашей следующей встрече вы сможете пополнить свои ряды и получить больше полезных результатов, сказал Лу Шен. Наша цель – выяснить, чем на самом деле являются аномалии. Их разновидности, верхние и нижние пределы силы, принципы появления и исчезновения, и так далее. Понятно. Попрощавшись с этими двумя, Лу Шен, не став откладывать дело в долгий ящик, занялся тщательным изучением Ока Зла. Вскоре, примерно через неделю, Бансеем была создана новая, более совершенная формация, которую обеспечивали энергией кристаллы грома. Завершив построение формации, Бансай тут же позвал Лу Шена. Скорость потока времени по-прежнему составляет 10 к 1, а самый высокий энергетический уровень близок к 5. Стоя бок о бок внутри подземной пещеры, Бансай и Лу Шен смотрели на раскинувшуюся перед ними формацию прибытия. Это была уже третья детальная проверка. В довольно большом подземном зале на земле была вырезана формация, достигавшая в диаметре около 10 метров. Формацию окружала группа людей. Глядя вниз, они внимательно проверяли правильность вырезанных в камне узоров и символов. Лу Шен нахмурился, похоже, он колебался. «Ты можешь точно определить, каким будет следующий мир?» «Нет», — беспомощно вздохнул Бонсай. «Я могу задать лишь приблизительное направление, но не могу отправить вас в определенный, заранее выбранный мир. Пространственно-временный вихрь слишком опасен и нестабилен. Даже самые опытные мастера формации не способны настолько точно пробивать мембраны миров. Ладно, ничего страшного. Начинай готовиться к поиску следующей подсказки», понизив голос, сказал Лу Шен. «Босс, будьте предельно осторожны. После замены кристаллов энергетический уровень миров, в которые вы будете попадать, станет намного выше. Скорее всего, там вас будет подстерегать большая опасность», с серьезным видом сказал Бонсай. «Понял», кивнул Лу Шен. Дождавшись ухода группы исследователей, завершивших контрольную проверку формации, он сказал: «Ты готов? Давай начнем прямо сейчас». «Как вам будет угодно», легко согласился Бонсай. Затем, едва заметно кивнув, он осторожно взмахнул рукой. «Ша-ша!» Потоки золотистого света, вырвавшись из кристаллов грома, подобно вязкой жидкости растеклись по узору вырезанной в полу формации. Разошедшаяся по формации энергетическая волна была намного более мощной, чем раньше. Кроме того, формацию стало намного сложнее контролировать. Только такой талантливый человек, как Бонсай, мог за столь короткое время спроектировать и усовершенствовать формацию прибытия. Если бы Лу Шен занимался этим сам, у него это заняло бы намного больше времени. «Пыша-ша, пыша-ша, пыша-ша». Один за другим потоки золотистого света, медленно струясь по узорам формации, сходились к центру. Яростные энергетические колебания вызвали появление множества небольших энергетических волн. Вокруг формации постоянно то появлялось, то исчезало большое количество разноцветных световых кругов. Спустя примерно 10 минут все световые потоки соединились в центре формации. Щелк, раздался приглушенный щелчок. Золотой свет ударил в пространство над формацией, после чего там образовалась светло-серая трещина в форме глаза. Лу Шен удовлетворенно кивнул. «Процесс вполне стабилен, похоже, тебе удалось», сказав это, он посмотрел на Бонсая. «В этом есть и заслуга босса», серьезным тоном ответил Бонсай. «Тогда я пойду», губы Лу Шена тронула легкая улыбка. «Когда вернусь, вместе навестим твою семью. Вперед!» Протянув руку, он похлопал Бонсая по плечу. Затем, превратившись в луч желтого света, устремился к серой трещине. Бонсай стиснул зубы. Его взгляд наполнился надеждой. По сути, он был в свое время похищен боссом. Естественно, что он хотел вернуться домой, к своей семье. Поэтому обещание Лу Шена его очень сильно обрадовало. «Возможно, моя мать до сих пор думает, что я просто сбежал из дома. Мало ли во вселенной укромных мест, где может спрятаться летающий корабль», вспомнив о матери, что была с ним неизменно строга, Бонсай посмотрел на мощную формацию, испускающую огромное количество энергии. При взгляде на нее он почувствовал гордость. «Я уже не тот, что был раньше», – пробормотал он, вспомнив наставление, что давал ему босс. Одно то, что его на пути культивирования наставлял высший эксперт уровня предела потусторонней пустоты, уже было невероятной удачей. «Матушка, подождите еще немного, я очень сильно изменился», – сердце Бонсая забилось быстрее в предвкушении встречи. Пуф! Вскоре после того, как Лу Шен, превратившись в желтый луч, исчез в серой трещине, последняя, быстро уменьшившись, превратилась в маленькую точку. Мощные энергетические колебания быстро ослабли. Теперь нужно было только поддерживать пространственно-временные координаты. Глава 783. Несчастный случай. Часть 1. Лу Шен медленно приходил в себя. «Хаэм, куда это я попал?» Он осмотрелся. Находясь внутри пространственно-временного вихря, он летел в проложенном формации направлении, когда столкнулся с первым мировым разломом. Все, что находилось внутри пространственно-временного вихря, было неподвижно и неизменно. Единственное, что менялось, так это сам вихрь. Внутри вихря были проходы, связывающие разные миры. Следующий вход или выход никогда не был таким же, как предыдущий. В этом и заключалась сложность перемещений посредством пространственно-временного вихря. «Я же явно попал в разлом, так с чего вдруг потерял сознание?» Прошло слишком много времени с тех пор, как Лу Шен в последний раз падал в обморок. После того, как он достиг определенного уровня силы, с ним больше подобного не случалось. Очнувшись, он медленно поднялся. Осмотревшись, понял, что лежит в спальне старинного, или даже древнего дома. Его тело было накрыто плотным стеганым одеялом. Стены были покрыты облупившейся штукатуркой, обнажившей разноцветные пятна. Напротив кровати находилось окно, из которого доносились слабые крики. Справа, на стене, висел комплект темно-серой формы, похожий на ту, что в древности носили члены некоторых организаций. Рядом с одеждой висел длинный и тонкий, серебристо-серный меч. К этому времени зрение Лушина полностью прояснилось, и он легко смог прочитать строчку написанных мелких шрифтом букв. «Школа меча Ешень». Благодаря памяти этого тела он легко смог понять смысл слов. «Кстати, а где все воспоминания?» Он нахмурился. Это было первое прибытие, когда после слияния с телом у него не было воспоминаний предшественника. Откинув одеяло, Лушен медленно поднялся с кровати. Затем, опустив голову, осмотрел доставшееся ему в этот раз тело. Хотя оно выглядело очень худым, без единого грамма лишнего жира, нельзя сказать, что оно было слабым. Лушен попытался вспомнить, как именно потерял сознание, но вопреки ожиданиям, ему это не удалось. Все, что он помнил, как нырнув в мировой разлом, ударился обо что-то головой, и его сознание померкло. Для существа его уровня внезапная и необъяснимая потеря сознания выглядела чем-то невероятным. А с учетом факта, что он ничего не помнил, это становилось довольно серьезной проблемой. Дух Лушина, распространившись во все стороны от его тела, быстро исследовала силу законов этого мира. Они на треть сильнее законов мира небесных дьяволов. Невероятно. Сила законов его предыдущего мира прибытия составляла лишь десятую часть от силы законов мира небесных дьяволов. Но законы этого мира, вопреки ожиданиям, были на треть сильнее. Это было очень сложно. Не имея воспоминаний, Лушен вынужден был заняться обыском комнаты. Ему повезло. Вскоре в одном из ящиков стола он нашел общую информацию, касающуюся личности этого тела. Там лежала идентификационная табличка и руководство по какой-то технике фехтования, заполненная различными заметками и идеями. Когда Лушен увидел эти две вещи, по его телу внезапно прошла легкая дрожь, а в следующее мгновение в сознании вспыхнуло множество отрывистых образов. Это был след памяти доставшегося ему тела. Не только дух был хранилищем воспоминаний, но и тело, хотя и в значительно меньшей степени. Отсортировав и поглотив за 10 минут все фрагменты воспоминаний, Лушен смог выяснить детали своего положения в этом обществе. Носителя этого тела звали Чэнь Цзыла. Он был учеником одной из ветвей школы меча Ешень. В этой школе было не слишком много учеников, поскольку искусство, которому они обучали, было далеко не простым. В современном мире боевых искусств школа меча Ешень занимала второе по значимости место. После Шаолиня, Удана и Мэя наиболее известным был военный союз Цишэнь, в который входила и школа Ешень. Шаолинь, Удан, Эмы. Все это выглядит слишком знакомо. Сказав это, Лушен снял со стены длинный меч, осторожно вытащил его из ножен, желая получше рассмотреть. Это был самый обычный, ничем не примечательный клинок. Носитель этого тела, Чэнь Цзыла, был в школе меча учеником второго ранга. Изо дня в день он следовал за своим мастером, без устали практикуя боевые искусства. Чэнь Цзыла присоединился к этой школе меча 5 лет назад. За это время он овладел, в общей сложности, 3 техниками владения мечом. Он полностью изучил технику меча нежный шелк и технику вуаль сна. 3-ю технику, перо жаворонка, он только начал осваивать. Среди этих 3 техник только последняя, техника перо жаворонка, являлась истинным основным искусством меча школы Ешень. Это была первоклассная техника, которую могли изучать только личные ученики-мастера. Больше всего Лушина сейчас беспокоил вопрос, что случилось с этим Чэнь Цзыла. Почему, имея возможность изучать такую великолепную технику меча, он внезапно исчез, уступив ему свое тело? Однако найти ответ на этот вопрос он так и не смог. Более-менее разобравшись в ситуации, Лушен, надев форму, что носили все ученики, и, закинув за спину длинный меч, медленно вышел из спальни. Выйдя из дома, он увидел небольшой внутренний двор с колодцем в центре, возле которого тренировались с мечами 2 молодых людей. Половина двора была освещена бледно-золотистым солнечным светом. «Приветствую тебя, брат Чэнь». Увидев Лушина, 2 молодых людей, опустив мечи, почтительно поклонились. Угу. То, что Лушен не знал этих двоих, никак не помешало ему использовать технику контроля сознания, чтобы получить от них нужную ему информацию. Немного поговорив с этими парнями, Лушен понял, как обстоят дела в этом мире. Это место было очень странным. Помимо Шаолиня, у Дана и Эмэя было довольно много школ и сект, названия которых были ему знакомы. К примеру, школа пяти тигров, стальной песчаной длани, секта нищих. В целом ситуация походила на сюжет романа «Смеющаяся гордость рек и озер», где коррумпированный императорский двор очень слабо контролировал мир боевых искусств. В мире боевых искусств порядок поддерживали четыре крупнейшие школы. Шаолинь, Удан, Эмэй и боевой альянс Семи Гор. Разве боевой альянс Семи Гор не то же самое, что школа меча Пяти Гор? Подумал Лушен. И еще кое-то. Здесь не было никакой энергии. В воздухе не было ничего, кроме атмосферных газов. Так что от всех его внутренних техник, основанных на поглощении энергии неба и земли, здесь не было никакой пользы. В большинстве своем, все здешние боевые искусства полагались на физические параметры, такие как скорость, сила и прочее. Поразмыслив над этим, Лушен, попрощавшись со своими новыми братьями и торопливо умывшись, покинул двор. По словам этих двоих, Чэнь Цзила сегодня должен был присутствовать на собрании представителей ветвей школы. Сам Чэнь Цзила был учеником великого мастера Ду Фэнцзи. Точнее, все они, если так подумать, были учениками Ду Фэнцзи. У школы меча Ешень было четыре филиала и его учитель возглавлял один из них. Каждый год четыре ветви школы меча Ешень проводили внутренние соревнования, проверяя силу своих учеников. Кроме того, целью этих соревнований было усиление чувства соперничества и повышение у учеников мотивации заниматься боевыми искусствами. Ветвь, возглавляемую Ду Фэнцзи, должны были на соревнованиях представлять четверо старших учеников. Однако двое из них все еще находились на юге, они преследовали опасного преступника и не успели вовремя вернуться, поэтому лидером группы в этом году была избрана Нин Мэй, главная ученица Ду Фэнцзи. Чэнь Цзила, а ныне Лушен, особо ничем не выделялся среди этих четырех учеников. Хотя он выделялся на фоне обычных игроков, в глазах мастера ветви он был человеком, едва начавшим познавать боевой путь. В мире боевых искусств такие люди, как Чэнь Цзила, были лишь фоном для новых талантливых мечников. У них не было другого предназначения, кроме как оттенить силу талантливых новичков. Покинув внутренний двор, Лушен быстро нашел свою старшую, Нин Мэй. Она сидела в расположенной справа от его дома лавке, ела мясные булочки, запивая их молоком. «Хочешь чашку?» Нин Мэй на вид было не больше 23-24 лет. Девушку нельзя было назвать красивой, но ее окружала аура здравомыслия и спокойствия. Даже завтракая, она держала правую руку на рукояти меча, а левой подносила ко рту то булочку, то чашку с молоком. «Благодарю, сестра-наставница Нин, я не голоден», — покачал головой Лушен. Затем уселся неподалеку, ожидая, пока она закончит. Нин Мэй родилась в богатой купеческой семье. С малых лет ее растили, как мальчика, поскольку у родителей не было других детей. Она была единственным ребенком. После того, как она увлеклась боевыми искусствами, ее отправили на обучение в школу меча Ешень. «Почему-то мне кажется, что в тебе что-то изменилось. Ты, наконец, достиг прорыва в технике». Нин Мэй была очень наблюдательной. Ей хватило одного взгляда, чтобы заметить разницу между Лушином и бывшим носителем этого тела. К слову сказать, характер Лушина кардинально отличался от характера Чэнь Цзила. Последний был человеком замкнутым. Никогда прежде он не заговаривал с ней первым. Сейчас же перед ней сидел уверенный в себе парень. «Ну, можно и так сказать», — ответил Лушен. Нин Мэй, молча кивнув, продолжила есть мясные булочки. Лушен, тем временем, задумался над кармой Чэнь Цзила. Прибыв сюда, он столкнулся с проблемой, не найдя воспоминаний Чэнь Цзила. Не имея воспоминаний, он не знал, какую карму должен выполнить, а значит, не мог ассимилировать дух этого парня. Позавтракав, Нин Мэй, как лидер, велела Лушену следовать за собой. Когда они вернулись во двор, где жили, их там встретил одетый в серое ученик. Как оказалось, он должен был отвезти их на место встречи. Лушен всю дорогу думал о карме Чэнь Цзила и о том, что произошло в этом прибытии. Он не понимал, почему потерял сознание. К тому времени, как они втроем достигли высокого здания с белыми стенами и покрытой черной черепицей крышей, Лушен нашел еще одно, скрытое глубоко в теле Чэнь Цзила воспоминание. Эти разрозненные воспоминания, разбросанные по всему его телу, были, наконец, объединены в фрагмент памяти, который он мог прочитать. Врожденный порог сердца, Лушен был сбит с толку полученным воспоминанием. У Чэнь Цзила было не только больное сердце, но и странное состояние ума, в этой жизни его ничего не интересовало. Никакой кармы, никаких желаний. Еще немного покопавшись в глубинах этого тела, Лушен все же нашел изначальную карму Чэнь Цзыла. Однако, все, о чем мечтал последний, тренироваться с мечом, есть и спать. Впрочем, все это не было его истинными желаниями, а тем, чего ожидали от него его родители и учителя. Скучная и бессмысленная жизнь. Следуя за Нин Мэй, он медленным шагом вошел в здание. Подняв голову, посмотрел на сияющий солнечный диск. Жить менее обыденно, может, так, видимо, это и было желание Чэнь Цзыла. Очень слабое желание, слишком легкая карма. Лушен чувствовал, что, даже не завершив ее, он сможет поглотить не менее 50% духа. «Приветствую вас, наставник!» В этот момент Нин Мэй, сжав кулаки, поприветствовала седобородого старика. Лушен, придя в себя, поспешно последовал ее примеру. «Приветствую вас, наставник!» Глава 784. Несчастный случай. Часть 2. Его наставник сидел в возвышающемся над полом просторного зала кресле, в окружении еще троих таких же седобородых старцев. Один из этих четверых был действующим главой школы Ешень, остальные трое ее старейшинами. «Вы пришли, встаньте за моей спиной», улыбнувшись, сказал своим ученикам Ду Фэн Цзы. В этом соревновании его ветвь была вынуждена положиться исключительно на Нин Мэй. Впрочем, он был уверен в своей ученице. В прошлых соревнованиях Нин Мэй дважды заняла второе место и дважды первое. Она была достаточно сильной. Что касаемо Чэнь Цзыла, он был еще слишком молод. Хотя его навыки были хороши, он не мог соперничать с Нин Мэй и другими главными учениками. Ду Фэн Цзы обвел взглядом учеников трех остальных ветвей. Среди них особо выделялся Гуань Сюнянь. Он довел до совершенства две своих техники, летящей рыбы и распускающегося цветка, сделав их невероятно мощными. Кроме того, в последние несколько лет он путешествовал по миру Цзянху, так что трудно было предсказать, кто из них победит, Нин Мэй или он. Остальные не представляли особой опасности. Они не так давно начали культивировать свои техники и были не такими опытными в сражениях. Они еще не достигли нужного уровня. Похоже, итог соревнований этого года снова будет зависеть от Нин Мэй и Гуань Сюняня, не удержавшись, сказал Ду Фэн Цзы, посмотрев на мастера школы. Мастер школы меча Ешень, Ли Юйлань, был спокойным и уверенным в себе человеком. Он сидел, скрестив ноги, на которых лежал покрытый узорами серебряный меч. Когда Нин Мэй вошла, Ли Юйлань смерил этого юного гения боевых искусств пристальным взглядом. Было видно, что Ду Фэн Цзы хорошо ее обучил. Кто бы мог подумать, что женщина сможет достичь такого уровня. Вскоре те, кто должен был сидеть, сели, а те, кто должен был стоять, встали у них за спиной. Ли Юйлань легонько хлопнул в ладоши, и мальчик сбоку от него мягко ударил в гонг. Дзинь. Звук гонга сразу же привлек внимание всех присутствующих. Хорошо, что в этом году соревнование четырех ветвей снова проводится здесь, удовлетворенно улыбнулся мастер школы. Потом он долго говорил о том, как школа меча карает зло, убивает демонов и вершит правосудие. Затем, после того как трое старейшин рассказали о прогрессе развития своих ветвей в этом году, начался самый важный этап этой встречи – соревнования. Лушен с ничего не выражающим лицом стоял позади Нин Мэй и Ду Фэн Цзы. Законы этого мира были чрезвычайно жесткими, но для него они не были проблемой, он все равно не мог использовать здесь ци земли. Внимательно исследовав духом свое тело, он по внутренним повреждениям понял, что его предшественник неправильно культивировал свою силу. Его ужасающе огромный божественный дух мог даже выявить дефекты ДНК, не говоря уже о чем-то более простом. Всего за полчаса Лушен откорректировал все три техники владения мечом, которые практиковал бывший хозяин этого тела. Теперь, хотя физическое состояние его тела и навыки владения мечом были на уровне обычного ученика второго ранга, Нин Мэй вряд ли смогла бы с ним справиться в реальном бою. Выявив и исцелив все дефекты, Лушен, не став тратить зря время, начал при помощи ментальной энергии увеличивать силу и выносливость этого тела. В этот момент, стоявший перед ним младший ученик, повернувшись, посмотрел на Нин Мэй. «Сестра-наставница Нин, выходи на арену». Лицо уже стоявшего на арене Гуань Сюэньня было довольно красивым. Этот парень, являющийся одним из лучших мечников своего времени, излучал ауру свободы и благородства. Он посмотрел на Нин Мэй горящим взглядом. Честно говоря, он давно уже наблюдал за этой могущественной старшей. Но, к сожалению, Сколько бы он ни старался, эта девушка оставалась к нему равнодушной. «Брат Гуань, давай начнем», лицо Нин Мэй выглядело как обычно равнодушным. Медленно достав меч, она шагнула вперед. Двое людей, опустив мечи острием вниз, встали лицом друг к другу. Лу Шен, стоя в сторонке, молча наблюдал за происходящим. Честно говоря, ему был неинтересен бой мастеров подобного уровня, поэтому он собирался заняться модификацией. Внезапно позади раздался какой-то шум. Звук был достаточно громким, чтобы его услышали все присутствующие, но никто, включая мастера секты, никак на него не отреагировал. Желая понять, что происходит, Лу Шен, обернувшись, увидел двух стройных девушек. Одна была одета в фиолетовую юбку, другая – в красную. Присев на край цветочной клумбы неподалеку, они тихо наблюдали за боем. Поняв, что их заметили, девушки не испугались, а напротив, подошли ближе. «Эй, малыш, как думаешь, кто их этих двоих победит?» – прошептала девушка в фиолетовой юбке, похлопав Лушина по руке. «Я всего лишь обычный ученик, откуда мне знать?» – пожал плечами Лу Шен. «Кстати, это соревнование школы меча Ешень. Как вы сюда пробрались? Советую вам побыстрее уйти, если не хотите попасть в беду». Хотя его слова не были грубыми, он просто хотел их предупредить. Глаза девушек, когда они это услышали, широко распахнулись. Девушка в фиолетовой юбке, смерив Лушина ошеломленным взглядом, указав на себя, спросила: «Ты меня что, не знаешь?» Каждый год она приходила в школу меча Ешень посмотреть соревнования. Этот молодой человек не произвел на нее особого впечатления, и она не ожидала, что он отважится давать им советы. До Лушина внезапно дошло: раз глава школы не обращал на этих девушек внимания, значит, скорее всего, он их знал. Придя к такому выводу, он перестал беспокоиться. «Впервые вижу», — сказав это, он отвернулся, показывая, что больше не хочет разговаривать. Однако девушка в фиолетовой юбке им уже заинтересовалась. «Ты, правда, меня не знаешь?» — спросила она. Лу Шен, закатив глаза, отвернулся. Он даже ничего не стал говорить. Девушка в красной юбке, не сдержавшись, рассмеялась. Учитывая их статус, было удивительно, что в школе меча Ешень есть люди, которые их не знают. Обычно ученики этой престижной школы, завидев их, старались куда-нибудь свернуть, словно они были змеями или скорпионами. Поэтому они и удивились, встретив такого глупца. Дело было в том, что Лу Шен смог получить лишь небольшую часть памяти Чэнь Цзыла. Он мог только догадываться об их особом статусе, но подробности были ему неизвестны. На самом деле, Чэнь Цзыла знал, кем были эти две девушки. Однако когда Лу Шен занял его место, все воспоминания, связанные с ними, потерялись во время слияния. «Интересно, интересно. Привет, меня зовут Хэ Чужуань», в переводе что-то мягкое, иначе непонятен будет дальнейший ход разговора. «А тебя?» — девушка в фиолетовой юбке смотрела на Лушина с явным интересом, словно он бы какой-то неведомой зверушкой. «Хэ Чужуань?» Лушин невольно посмотрел на грудь женщины в фиолетовом платье. Если не это, какое еще место на ее теле можно назвать самым мягким? К удивлению Лушина девушка, заметив его взгляд, не рассердилась, а напротив, обрадовалась. Дело в том, что, хотя ей в этом году исполнилось 25, никто не спешил вступать с ней в отношения. Не потому, что она была недостаточно красивой или сильной, а в том, что ее родители были слишком могущественными и свирепыми. Настолько, что она никак не могла найти себе мужа. Признаться, она думала, что в современном мире боевых искусств нет никого, кто бы ее не знал. Как оказалось, она на этот счет ошибалась. Вот он, стоит перед ней, один из учеников школы Ешень, расположенной неподалеку от их дома. Это было редкостью. «Да, ее зовут Хэ Чужуань. Ты правда ее не знаешь?» — ошеломленно переспросила девушка в красной юбке. «Вы двое раздражаете. Хватит уже ко мне приставать. Я сегодня слишком рано встал, поэтому хотел подремать, пока будут идти соревнования», — закатив глаза, нетерпеливо сказал Лу Шен. «Ее зовут Хэ Чужуань, а меня Хэ Чусин. Не могу поверить, что ты нас не знаешь», — удивленно сказала женщина в красном платье. Лу Шен не стал отвечать. Прислонившись спиной к колонне, он прикрыл глаза, делая вид, что задремал. Прекрасные глаза Хэ Чужуань сузились. Внимательно осмотрев Лу Шен, она удовлетворенно кивнула. Этот парень был довольно красив и статен. Являясь учеником школы Ешень, он не мог быть простолюдином. Возможно, на этот раз ее отец останется доволен, если она представит этого юношу, как своего возлюбленного. На некоторое время родители от нее отстанут. Хэ Чужуань была по натуре довольно расчетливой. Она не собиралась отдаваться, кому попало, поэтому ее не интересовали богатые щеголи, которых находили ей родители. Ее избранник должен быть сильным и смелым. Ее не прельщали бледнолицые ученые, похожие на трусливых перепелок, слабые и изнеженные, которых можно было убить простой пощечиной. «Малыш, могу я после соревнований угостить тебя выпивкой?» — прошептала Хэ Чужуань, рукой коснувшись плеча Лушина. Последний смерил ее пристальным взглядом, совершенно не понимая, что происходит в ее голове. Все, что его сейчас интересовало, только что призванный Диэйблуэ, при помощи которого он собирался повысить свой уровень владения мечом, и то, что его прервали, не лучшим образом сказалось на его настроении. «Неужели никто никогда вам не говорил, что невежливо отвлекать человека, занятого своими делами?» «Занятого делами? То есть, ты считаешь сон делом?» Ошеломленно уставились на Лушина сестры Хэ. Этот негодник осмелился спать, стоя за спиной своего наставника. «Во это дерзость! Я угощу тебя ужином и выпивкой. Ты пойдешь?» «Нет, я тебя не знаю, отвали от меня», — не выдержал Лушин. «Ну, давай, друзей заводит за выпивкой. Ты мне нравишься, давай хорошо проведем время». Хэ Чужуань, ее имя было таким двойственным, как и ее натура. Посмотрев на эту нахалку, Лушен не удержался, протянув руку, взъерошил ее мягкие волосы. «Девочка, неужели родители не научили тебя, как нужно себя вести? Или, может, у тебя не все в порядке с головой?» Сестры были застигнуты врасплох неожиданным поступком парня. Удивительным было то, что в этом мире был человек, осмелившийся прикоснуться к одной из них. Первой отреагировала Хэ Чужуань. Поглаживание по голове сопровождалось очень странными ощущениями. Сколько она себя помнила, люди всегда ее боялись, либо старались избегать, а чаще и вовсе прятались. Даже ее сестра не осмеливалась слишком часто к ней прикасаться. Впервые в жизни она встретила человека, который осмелился к ней прикоснуться. Он, правда, не знает. Когда сестры переглянулись, в их головах промелькнула одна и та же мысль. «Эй, как тебя зовут? Разве ты не видишь, что даже мастер твоей школы не хочет с нами связываться?» В конце концов, не удержавшись, спросила Хэ Чужуань. Хотела бы она увидеть выражение лица этого парня, когда он узнает, кто они такие. Будет ли он сторониться ее так же, как все эти так называемые друзья? «Конечно же, я заметил», — равнодушно ответил Лушен. «И что ты об этом думаешь?» Хэ Чусин была шокирована не меньше сестры. «Что я думаю? Мне плевать на все, что меня лично не касается», — не сдержавшись, сказал Лушен. «Я им ни отец и ни муж. Почему меня должно волновать, кого они боятся?» На этот раз сестры были потрясены не смелостью Лушена, а его логикой. Этот парень действительно никого не боялся. Некоторое время сестры молчали. Воспользовавшись тишиной, Лушен, посмотрев на экран зависшего перед его внутренним взором Диэйблуэ, нажал кнопку «Изменить». В следующее мгновение перед ним всплыло три блока, каждый из которых соответствовал одной из техник владения мечом. Глава 785. Сражение. Часть 1. Уровень мастерства Лушина намного превосходил навыки владения мечом его предшественника, поэтому он сразу занялся изучением самой высокоуровневой техники – пера жаворонка. Среди всех техник школы меча Ешень эта техника считалась самой высококлассной. Отработанный до совершенства удар мог заставить противника неверно оценить направление движения меча, что приводило к ошибке и проигрышу в поединке. Суть этой техники можно было охарактеризовать одним словом – встряска. Встряска, сопровождающаяся головокружением, тошнотой и рвотой, была ее основой. Что за странная техника? Лушен просто потерял дар речи, поняв, что основой техники и правда было встряхивание. И как с ее помощью кого-то убить? Затрясти до смерти? Ты о чем? С интересом посмотрела на него стоящая в сторонке Хэ Чужуань. Проигнорировав ее, Лушен задумался над тем, к каким результатам приведет модификация пера жаворонка. Вот только, если хорошенько подумать, даже если он ее модифицирует, с его текущим уровнем и опытом это не даст желаемого результата. У этого мира был очень высокий энергетический уровень, поэтому сейчас ему лучше было затаиться и подождать. Прежде чем строить какие-то планы, Нужно было разобраться в ситуации. Наверное, будет лучше, если я продолжу культивировать технику перо жаворонка обычным способом, решил он. В этом способе Лу Шен хотя бы был уверен. К тому же, у него еще оставалось более 1 000 000 единиц ментальной энергии, этого количества вполне должно было хватить. Диэйблуе, мысленно позвал он. Перед ним тут же всплыло светло-голубое окно модификатора. Поднять технику перо жаворонка на 1 уровень. Едва Лу Шен об этом подумал, как окно модификатора расплылось. Это продлилось всего несколько секунд, после чего окно снова стало четким. Содержимое блока техники владения мечом изменилось. Техника меча перо жаворонка. Уровень 2. Плывущие облака следуют за луной. Особые характеристики. Увеличение силы. 2 уровень. Увеличение скорости. 2 уровень. Увеличение точности. 1 уровень. Дополнительный эффект. Легкое тело. Лу Шен медленно приподнял руку, чтобы кое в чем убедиться. В момент, когда окно модификатора стало ясным, все его тело на какую-то долю секунды, кажется, стало легче. Для человека, такого, как Лу Шен, обладавшего чрезвычайно сильным контролем над собственным телом, подобные изменения были столь же очевидны, как свет в ночи. Улучшения очевидны, но организму требуется время для адаптации, поэтому не стоит пока слишком быстро повышать уровень. Сегодня будет достаточно 1 улучшения. Чтобы основы были прочными, не следует слишком торопиться. Пока Лу Шен делал вид, что дремлет, соревнование закончилось. Нин Мэй проиграла, заняв 2-е место. 3-м стал красавец в красном. 4-й был простодушным чернокожим парнем. Лу Шену было настолько скучно, что после встречи он решил вернуться домой, проверить, насколько увеличилась его боевая мощь. Неожиданно за ним последовала Хэ Чужуань. Все это время девушка с интересом наблюдала за каждым его шагом. «Почему ты меня преследуешь?» Беспомощно вздохнул Лу Шен. «Ты каждый день вот так ходишь?» Спросила она. «Да. А что, по-твоему, я должен делать?» «Ползать?» Смерил девушку раздраженным взглядом Лу Шен. Она настолько ему надоела, что он уже почти дошел до того, чтобы заставить ее уйти при помощи своей техники гипнотического контроля. «Я никуда без кареты не хожу. Зачем идти пешком, если можно доехать?» Сказала Хэ Чужуань. Лу Шену было лень отвечать на подобные вопросы. Хотя казалось, Хэ Чужуань была одна, он ясно чувствовал, что за ней следовали, по меньшей мере, 2 высокоуровневых воина, внимательно наблюдавших за ними истине. Уже по одному этому можно было понять, что стоящая перед ним девушка была необычным человеком, но какое это имело к нему отношение. Он пришел сюда, чтобы завершить свою карму и найти око зла. И первое, что ему нужно было сделать, довести до высшего уровня выбранное боевое искусство. Следующие несколько дней Хэ Чужуань ходила за Лу Шеном по пятам, задавая множество разных вопросов. Лу Шен вынужден был следовать привычкам Чэнь Цзыла, ходить в определенное место пить чай, слушать музыку и практиковаться в технике владения мечом. Первые несколько дней Хэ Чужуань было очень интересно. Однако позже, каждый день наблюдая одно и то же, она заскучала. Поняв, что зря тратит время, она оставила Лу Шена в покое. Последний, меж тем, продолжал заниматься обычными делами. Ел, пил чай и слушал музыку. Он жил той же жизнью, что и до него Чэнь Цзыла. Никто даже не подозревал, что все это время его физическое состояние под воздействием Диэйблуе стремительно улучшалось. Поскольку Ци Земли все еще не могла питать его тело, использование ментальной энергии для улучшения навыков владения мечом стало для Лу Шена самым простым способом культивирования. Не прошло и 5 дней после соревнований, как он снова улучшил технику меча перо жаворонка, повысив ее до 3-го уровня. Одновременно с этим он занялся изучением ока зла. Око зла на вид было очень необычным предметом, серебристый драгоценный камень в форме глаза. Надеясь что-нибудь о нем узнать, Лу Шен посетил дом одного из чиновников его города, у которого имелась огромная коллекция редких книг. Разрешение на осмотр этой коллекции он получил благодаря помощи своей сестры-наставницы Нин Мэй. Он быстро просмотрел множество книг по истории и мифологии. В поисках чего-то похожего изучил множество легенд, но, к сожалению, ему не удалось найти ни одной зацепки. Тогда Лу Шен отправился в местную администрацию, где располагалось архивное бюро, в котором хранились местные записи. Однако после долгих поисков он так ничего и не нашел. Как успехи? Что ты ищешь? Хочешь, я попрошу помощи у отца? Через несколько дней Хэ Чужуань вернулась, в приподнятом настроении, по-прежнему энергичная. Стоя во внутреннем дворе своего дома, Лу Шэн, держа в руке длинный меч, медленно отрабатывал основную технику школы меча Ешень, легкого шелка. Если смотреть на внешнюю сторону этой техники, она ничем не отличается от других базовых техник. Чтобы понять суть, нужно было разобраться в тонкостях. Кроме того, эта техника являлась техникой посвящения в школу меча Ешень. Лу Шэн тренировался с мечом, в то время как Хэ Чужуань наблюдала за ним со стороны. Учитывая ее семейное происхождение и связь со школой меча Ешань, ей не было никакой необходимости скрываться. Последние несколько дней стояла солнечная погода, поэтому Хэ Чужуань нарядилась в ярко-желтое платье с широким белым поясом, обернутым вокруг талии. Длинные волосы были повязаны белой лентой. В этот момент она стояла в сторонке с гроздью зеленого винограда в руке. Ей было скучно. Время от времени ее тонкие белые пальчики, сорвав виноградину, запихивали ее в рот. При этом она даже не выплевывала косточки, просто разжевывала их и проглатывала. Время от времени по внутреннему двору, то громче, то тише, разносился звон мечей. «Все еще практикуешь эту дурацкую технику? Послушай меня, ты не особо талантлив. Даже продолжив упорно тренироваться, в будущем ты не добьешься больших успехов». Быстро завершив серию ударов мечом, Лу Шэн посмотрел на девушку. «И что с этим не так? Став старше, я смогу управлять некоторыми владениями школы. Хотя я недостаточно талантлив, чтобы прославиться, уверен, имея хорошую репутацию, смогу неплохо зарабатывать на жизнь». «Что, у тебя совсем нет амбиций? Неужели у тебя нет никакой мечты?» Потеряв дар речи, воскликнула девушка. «Моя мечта – прожить хорошую жизнь», – с серьезным видом ответил Лу Шэн, после чего снова занялся отработкой техники легкого шелка. Его основным занятием сейчас была практика техники легкого шелка. Это позволяло его телу адаптироваться к постоянно растущему уровню владения мечом. Кроме того, по мере тренировок улучшались его физические показатели. Тщательно изучив к этому времени все боевые искусства школы меча Ешань, Лу Шэн обнаружил, что некоторые из техник, те, что считались самыми лучшими и относились к разряду самых опасных, после того, как только он несколько раз их использовал, теряли свою эффективность. Из всех этих техник самой ценной была техника пирожаворонка, недавно изученная Чэнь Цзыла. Эта техника имела самый высокий уровень, поэтому он и использовал ее, как основу всей своей системы боевых искусств. Хотя со дня соревнований прошло всего 10 дней, техника пирожаворонка уже была поднята до 4 уровня. Сила и скорость тоже повысились до 4 уровня. Лу Шэн был уверен, что с такой скоростью и силой легко сможет одолеть Нин Мэй в бою. Следует отметить, что Нин Мэй была первой среди главных учеников школы и имела прекрасную репутацию в мире Цзиньху. Ее уже можно было сравнить со старшим поколением мастеров. Она являлась грозным воином, вышедшим за пределы возможностей молодежи. Обычные дьявольские убийцы и злые мастера не смогли бы победить Нин Мэй. Каждый день практиковаться в технике боя на мечах – это так бессмысленно. «Может, лучше пойдем куда-нибудь выпьем?» – предложила Хэ Чужуань, лениво прислонившись к колонне. «У меня на это нет времени», – коротко ответил Лу Шэн. «А как насчет того, чтобы сходить на начавшуюся вчера в саду поэтическую ярмарку?» «Слышала, там соберется много талантливых людей. Возможно, мы сможем встретить там несколько симпатичных». Сказав это, Хэ Чужуань в предвкушении облизнула губы. «Не хочу», — скривился Лу Шэн, после чего продолжил отрабатывать свои навыки владения мечом. «Эх, где еще ты найдешь таких удивительных женщин?» — беспомощно покачала головой Хэ Чужуань. «У меня все еще есть ты. Или ты против?» Лу Шэн очень редко шутил. «Я не против, но боюсь, что ты не доживешь до того времени», — приподняв бровь, выдохнула Хэ Чужуань. «Говорят, на западной улице выступает новая труппа. Не хочешь пойти посмотреть? Не стоит тратить все свое время на тренировки. Должно же быть в жизни хоть какое-то удовольствие. Ты не понимаешь», — равнодушно ответил Лу Шэн. «Что не понимаю? Мне в радость то, чем я занимаюсь». Лу Шэн как раз собирался объяснить, что для него значит тренировки, когда во двор внезапно ворвался ученик школы меча Ешань. «Брат-наставник Чэнь, это плохо. Бой, там драка, драка». Этот ученик был очень юным. У него еще даже не начали расти на лице волосы. Видимо, он очень быстро бежал, поскольку никак не мог отдышаться. «Выражайся яснее, из-за чего началась драка?» — спросил Лу Шэн, хватая меч. После того, как соревнования закончились, сестра Нин вернулась в свой город. Все старейшины школы меча вернулись в свои монастыри, так что здесь остались только те, кто занимался делами школы. Он остался, поскольку хотел еще поискать информацию. Это привело к тому, что сейчас, когда возникла проблема, единственным человеком, к кому мог обратиться этот ученик, был Лу Шен. Он был не просто старшим учеником, а главным учеником одной из четырех ветвей. Чэнь Цзыла, которого заменил Лу Шен, в глазах старейшин и других главных учеников выглядел довольно талантливым парнем, но далеко не гением. Однако во внешнем мире главный ученик знаменитой школы меча Ешен имел достаточно большой вес. Такого звания было вполне достаточно, чтобы охладить некоторые горячие головы. Если каким-то злодеям не повезет обидеть прямого ученика, им потом не избежать наказания от мастеров школы. Поэтому Лу Шен был очень удивлен, услышав, что на территории школы завязалась драка. Он не ожидал, что кто-то осмелится напасть на ученика школы меча Ешень. Это было очень странно. Глава 786. Сражение. Часть 2. Подожди меня здесь, я скоро вернусь, посмотрев на Хэ Чужуань, сказал Лу Шен. Займитесь пока чем-нибудь. Давай, иди уже, отмахнулась девушка. Хэ Чужуань было лень слишком много ходить. К тому же, она видела много подобных сцен, чтобы это могло ее заинтересовать. Все, что нужно было сделать, это подойти и сказать несколько поучающих слов. Устроить шоу с нужным количеством людей, хорошими декорациями и сценой. Сам же результат зависел исключительно от степени влиятельности оппонентов. Тот, у кого было больше силы и больше связей, мог заставить другую сторону склонить голову и признать поражение. В мире Цзянху баланс между добром и злом был основан на нескольких негласных правилах, без которых здесь давно воцарился бы хаос. Каждый день, выходя из дома, вы бы сталкивались с убивающими и калечащими друг друга людьми. Ученики школ наверняка не смогли бы подобного выдержать. А так все сдерживались, опасаясь последствий. Народ был одурачен, благодаря чему проблема была решена. Знакомый с этим сводом правил Лу Шен сразу же поспешил на место происшествия, намереваясь при помощи своей силы и статуса уладить конфликт, если он, конечно, имел место быть. Независимо от того, прав человек или нет, он чувствует себя плохо, когда возникает конфликт. Но насилие – не единственный способ решения проблемы. Все люди находятся в одной лодке, поэтому нужно быть друг к другу терпимее и помогать не только своим близким, но и тем, кто не является членами нашей семьи. Таким был основной постулат. Однако у него сейчас не было ни времени, нежелание вмешиваться в проблемы школы меча Ешень. Если б он не был сейчас в этом регионе самым влиятельным человеком, наверное, даже не стал бы пытаться разобраться в происходящем. Однако у него не было другого выбора. К нему обратились младшие ученики его секты, поэтому он должен был во всем разобраться. Он последовал за указывающим ему путь учеником, который, шагая по дороге, издавал похожий на свист звук, оповещая других учеников школы о своем приближении. Таким образом, когда Лу Шен находился еще на полпути к месту происшествия, вокруг него собралось не менее 20 учеников. Все они были одеты в светло-серые одежды и вооружены короткими мечами. Прохожие, завидев их, отступали на обочину. Винная лавка Гринхау. Внутри винной лавки царил беспорядок. По полу были разбросаны перевернутые стулья и столы. Некоторые из присутствующих в зале людей были вооружены отломанными от стульев ножками. Пол был усыпан осколками разбитых винных кувшинов. Трое мужчин из школы меча Ешень прикрывали своими телами двух женщин в желтом. Один из них, смерив пристальным взглядом стоящего напротив мужчину в зеленой одежде, нахмурился. Кто бы мог подумать, что кто-то средь бела дня осмелится напасть на женщин, надменным тоном сказал он, после чего добавил: «Вы вообще в курсе, что это территория школы меча Ешень?» Этого средних лет мужчину, руководящего местным филиалом школы меча Ешень, звали Сунь Сёва. Он отвечал за безопасность этого региона и заботился о собственности школы. Обычно он неохотно вмешивался в разного рода драки и ссоры, но сегодня в деле была замешана его племянница. Он все еще надеялся, что сможет убедить другую сторону отступить. Однако стоящим напротив людям было глубоко плевать на его слова. Поскольку они с ним не были вежливы, он тоже не собирался с ними церемониться. Сунь Сёва крепко сжал рукоять меча, собираясь нанести удар. Люди в зеленом холодно засмеялись. И что с того? Подумаешь, школа меча Ешень. Да хоть сам военный альянс Цышать. Мы, секта Черной Змеи, преследуем воров. Эти две сучки украли великое сокровище нашей секты, так что мы должны их арестовать. Хочешь стать их сообщником? Что за чушь?» Всхлипнув, сердито сказала одна из девушек. «Это наша семейная реликвия. Ты-ты». Красивые глаза второй девушки от услышанного наполнились слезами. «А эта маленькая сучка умеет отлично притворяться», — воскликнул один из одетых в зеленое мужчин, после чего, взмахнув рукой, скомандовал. «Вперед!» Двое его приятелей, не говоря ни слова, бросились в атаку. Сунь Сёва никогда не слышал о секте Черной Змеи. Он думал, что это обычная секта, поэтому, сильно не беспокоясь, вытащил меч. Вместе с двумя своими братьями, вступив в бой, атаковал человека в зеленом, продемонстрировав всем серию ударов техники нефритового меча. Зашедший в этот момент внутрь винной лавки ученик школы меча Ешень, увидев дерущихся, медленно отступил назад, к выходу. Оказавшись на улице, бросился к школе, собираясь сообщить о происходящем старшим братьям и сестрам. «Их слишком много, нужно позвать покровителя». «Очень тихо, почти шепотом», — сказал лидер людей в зеленом. Один из его соратников, услышав его слова, молча выпустил из рукава зеленую змейку, которая, спустившись вниз по его ногам, с молниеносной скоростью исчезла. Очевидно, таким образом они информировали о происходящем стоящих за ними людей. Между двумя группами завязался ожесточенный бой. Техника нефритового меча в школе меча Ешень считалась самой простой. Она была несложной в изучении, достаточно маневренной и стремительной. Затем в бой вступил вооруженный изогнутым мечом лидер людей в зеленом. Он то блокировал удары противника, то контратаковал. Когда бой завязался между двумя лидерами групп, остальные воины вынуждены были остановиться. По законам Цзянху, бой между двумя воинами, достойными звания мастеров, мог определить общий исход поединка. Любой из этих двоих, будь то Сунь Сёва или лидер людей в зеленом, мог в одиночку справиться с пятью или даже с шестью сильными воинами. Можно сказать, на поле боя они являлись решающей силой, от которой зависела общая победа или поражение. Спустя некоторое время, дзинь, дзинь, дзинь, зазвенела сталь. Лидер людей в зеленом нанес три последовательных удара, пришедшихся на длинный меч Сунь Сёвы. Лезвие меча, не выдержав ударов, сломавшись, отлетело в сторону. В итоге Сунь Сёва проиграл. «Не понимаю, и что особенного в этой школе меча Ешень? Ха-ха-ха-ха!» — захохотал лидер людей в зеленом. Когда Сунь Сёва услышал эти слова, его лицо побледнело. «Наглец, да ты просто ищешь смерти! В атаку!» — закричал он, взмахнув рукой. Мнущиеся в нетерпении позади него ученики, выхватив мечи, бросились к лидеру в зеленом. Кроме них, внутрь ввалились ждущие за дверью команды Сунь Сёвы люди. Услышав его приказ, они толпой ворвались внутрь. «Он оскорбил школу меча Ешень. Убейте его!» — взревел Сунь Сёва. Люди в зеленом запаниковали. Врагов было слишком много, даже навскидку, человек 30, а то и 40. Если противник действительно захочет их убить, они не смогут покинуть это место живыми. Какое громкое заявление! В этот момент сквозь брешь в толпе молнии пронеслась зеленая фигура, ударив кадова пятого, а может шестого человека в грудь. Бум, бум, бум, бум, бум. Пятеро мужчин покатились по земле. Некоторых из них рвало кровью, другие и вовсе лишились сознания. Это немного остудило пыл людей из школы меча Ешень. В тот момент, когда Сунь Сёва посмотрел назад, выражение его лица изменилось. Он не заметил, в какой момент две женщины в желтом исчезли. К сожалению, к этому времени бой уже начался, и он не мог дать задний ход. Вуш! Внезапно похожая на призрака темно-зеленая фигура подплыла к Сунь Сёве. Последний по-настоящему испугался. Он не ожидал, что его противник будет настолько быстр. Ему ничего не оставалось, кроме как использовать самую высокую скорость техники нефритового меча. Дзинь, дзинь, дзинь. Три его последовательные атаки были легко блокированы противником. Щелк! С тихим треском длинный меч, который Сунь Сёва взял буквально несколько минут назад, сломался. Кусок лезвия, взлетев, вонзилось в деревянную потолочную балку. Мастера школы меча Ешень не такие уж и быстрые, как о них говорят. Холодно рассмеялась зеленая фигура. Ее правая ладонь, молнией метнувшись вперед, врезалась в левую сторону груди Сунь Сёвы. Внезапно со стороны двери донесся пронзительный свист. Затем послышался чье-то насмешливое хихикатье. Мимо молнии пронеслось что-то серебристое. Тыльную сторону правой руки темно-зеленой фигуры насквозь пробил серебряный дротик. «А-а-а!» — закричал мужчина. Баюкая правую руку, он отступил на несколько шагов назад. «Моя рука! Проклятие! Я тебя убью!» — В этот момент внутрь лавки вошли двое молодых парней в форме учеников школы меча Ешень. Шедший первым парень лениво прищурился. Его короткие каштановые волосы развивались на ветру. «Что ты сказал? Я не расслышал. Можешь повторить?» Подойдя к торчащему их стены мечу, он, протянув руку, осторожно его выдернул. «Ты!» — гневно закричала тумно-зеленая фигура, ненависть в глазах которой стала почти осязаемой. «Брат-наставник Чень!» Хотя Сунь Сёва был мужчиной в годах, в тот момент, когда он увидел Лушина, на его глазах выступили слезы. Только что его чуть не убили. Лушен сначала посмотрел на него, а после и на окружающих его внешних учеников, с вызовом взирающих на противника. Даже если бы сегодня перед ними стоял не он, а настоящий Чэнь Цзыла, он легко смог бы справиться с десятком, а то и больше, человек. Официальные ученики в мире Цзянху считались бойцами высшего уровня, в то время как внешние ученики были всего лишь хорошими воинами. Он посмотрел на мужчин в зеленом, те явно были напряжены, чувствуя в нем серьезного противника. «Я не буду усложнять вам жизнь, но за то, что вы устроили беспорядки на территории школы меча Ешень, каждый из вас, кто хочет уйти живым, должен лишить себя одной руки. Тогда я забуду о произошедшем». Хотя его лицо выглядело спокойным, от его слов по спинам присутствующих побежали мурашки. Для мастеров боевых искусств потеря конечности была равносильна разрушению боевого пути. Такое наказание было лишь немногим лучше смерти. Осмотревшись, они посмотрели на окруживших их людей и на небрежно сидящего за одним из уцелевших столов Лушина. На их лбах выступил холодный пот. «Вы действительно собираетесь так поступить или это шутка?» — ледяным тоном спросила фигура в темно-зеленом. «Собираюсь. И даже дам тому, кто согласен, свой меч. Если после человек не умрет, я, правда, его отпущу», — удивленно посмотрел на него Лушен. Несмотря на то, что он редко бывал таким уступчивым, противник не оценил его доброту. Из людей другой стороны только разговаривающий с ним сейчас человек обладал некоторыми навыками. Однако даже в сравнении с Чэнь Цзыла, не говоря уже об Лушине, он был не слишком хорош. «Ты!» Лоб разнервничавшегося мужчины покрылся капельками пота. «Ты!» «Хорошо. Секта Черной Змеи тебя запомнит. Секта Черной Змеи, если в вашей секте все находятся на одном с тобой уровне, мне нечего бояться», — пожал плечами Лушен. «Как высокомерно!» Внезапно за окном загрохотало, по воздуху пронесся глухой, гулкий треск. Бум! В разбившееся окно влетела группа серых теней. Перед членами секты Черной Змеи приземлился крепкий монах в сером одеянии, держащий в руках посох для медитации. «Брат-наставник, дзен-мастер, покровитель». Хотя все люди в зеленом называли новоприбывшего по-разному, все они пребывали в восторге. Бум! Тяжелый черный посох с силой врезался в землю. Затем монах сложил руки в молитвенном жесте, заставив мышцы на верхней части своего тела вздуться. «Позвольте этому бедному даосскому монаху вас поприветствовать». Глава 787. Пределы. Часть 1. Даосе, дзен-мастер, практикующий техники быстрого убийства, лицо стоящего рядом с Лушином Сунь Сёвой резко побледнело. Наклонившись к уху юноши, он прошептал: «Дзен-мастер Се очень силен. Он известный в мире Цзянху монах, практикующий техники быстрого убийства. Однажды в путешествии у него закончились деньги. Так вот, он убил очень много людей только потому, что ему не хватало денег на дорогу. Секта Черной Змеи, дзен-мастер, практикующий техники быстрого убийства». Сузившиеся глаза Лушина, наконец, медленно расширились. «Позвольте спросить, что вы делаете на территории школы меча Ешень?» Будь на то его воля, он бы их просто убил, однако безрассудное провоцирование смертоубийственного боя, согласно законам Цзянху, для любой школы или секты являлось строгим табу. «В нашей секте пропало важное сокровище. Я преследовал их, и они привели нас сюда. Прошу прощения, что мы без приглашения вторглись на территорию вашей школы. Мы готовы компенсировать причиненный вам ущерб». Кроме того, дзен-мастер Се, похоже, вовсе не был таким жестоким, как о нем говорили. Напротив, он вел себя вежливо и учтиво, поэтому Лушен, даже если бы захотел причинить другой стороне какой-то вред, не смог бы этого сделать. «Что ж, я не могу ответить грубостью на вашу вежливость». В этот момент внутрь лавки вошли двое мужчин, конвоируя одетых в желтые девушек. «Брат Чень, мы поймали преступниц, о которых ты говорил», — глубоким голосом сказал одетый в форму ученика школы меча Ешень парень. «Они собирались бежать».